Только Вероник не изменил своему обычному наряду, если не считать, что на этот раз он зашнуровал ботинки тонким зеленым проводом от электрического звонка. «Мы не смогли познакомиться с нашим хозяином, поскольку министрон погоды и четырех ветров был занят приготовлением погоды для близлежащего праздника». Вероник тщательно запер двери, отдал ключи прислуге, и мы отправились к королю на прием. В тронный зал мы вошли как раз тогда, когда раковины исполняли государственный гимн Адекатурады. Кватерностер I стоял на капитанском мостике фрегата. Чуть ниже выстроились государственные деятели. Премьер носил имя, у которого министерскими были не только окончания, но и приставка. И потому звался Трандедетроном. Гости толпились у стен, поскольку в центре зала были установлены сковороды, на которых придворные повара жарили яичницу цветов государственного знамени, то есть желто-красно-зеленую, чему соответствовали яйца, помидоры и зеленый лук. Когда король в своей речи, слышанной нами накануне, дошел до слов «Ежегодно мы вывозим за границу 50 миллионов яиц и на полученную валюту покупаем до 100 тысяч часов», я незаметно отделился от нашей группы, пытаясь отыскать среди гостей Алойзи Пузыря. Как вы помните, все сказанцы, недавние моряки, имели татуировки. И пан Клякса справедливо надеялся, что отсутствие ее у механического человека поможет нам обнаружить его. Но произошла накладка. Дело в том, что гости, хотя и оставались обнаженными по пояс, по случаю торжества посыпали себя праздничным серебряным порошком, совершенно скрывшим их кожу. Не мог я распознать Алойзии по лицу, потому что, как вам известно, этот мошенник умел маскироваться и принимать вид любого человека. Так что остались лишь ноги. Сказанцев 13 человек, а остальное население состояло из коренных трехногих адакатурадцев и их детей, родившихся от смешанных браков со сказанцами. Эти дети были двуногими, зато имели по три руки, и узнать их не составляло труда. Пробираясь сквозь толпу с потупленным взором, я отмечал в памяти двуногих сказанцев. Первым был король Кватерностер I, далее премьер Трандедетрон, а затем министр погоды и четырех ветров Лимпатотрон и министрон Мира Трубатрон, наконец, четыре меньших министрона и пять сановников из окружения короля. Я еще раз проверил свои подсчеты. Все сходилось. Двуногих сказанцев было 13. Наша группа состояла из 9 человек. У остальных было по 3 ноги, и, стало быть, они являлись адакатурадцами. Вероник повел самостоятельное наблюдение. Сначала, правда, он ошибся в счете, не взяв в расчет короля, но в остальном наши данные совпадали. «На арифметику полагаться нельзя», — шепнул мне на ухо старый привратник. «Порой 5-5-50, а порой ползолотого. Столько пан Хризантемский дает, когда я открываю ему ворота». Тем временем гости подкрепились яичницей, и прислуга убрала сковороды. Придворный музыкант исполнил на ракушках марш бойцовых петушков, после чего начался концерт. Трехрукие девушки исполнили на двойных скрипках торжественный гимн яйцу. Каждая из них двумя руками держала две скрипки, а третьей водила смычком. Музыка была так хороша, что мне захотелось ее воспроизвести. Послушайте. Пи-пи, разумеется, это всего лишь небольшой фрагмент. Но, надеюсь, он поможет представить себе все произведение целиком. Что же до исполнения, то могу заверить. Благодаря проворству рук и пальцев скрипачек, смычок вовсе не был виден. Зато струны от трения раскалились до красна. Гости встряхивали в такт часами, И в сочетании с музыкой это производило столь ошеломляющее впечатление, что Кватернастер I едва не расплакался.